Глава вторая. Сэриэн. «Невеста?» — с порога поинтересовался Дэриан, проходя в гостиную, в которой совсем недавно я имел честь познакомиться с Софией. «Надеюсь, срочное дело, о котором ты говорил в письме, касается именно ее. Не зря же я летел пару часов без продуху. Желаю узнать, что за срочные у тебя вести. Ты сильно расстроишь меня, брат, если дело не в девушке». Дракон подошел к креслу, падая на него и выжидающим взглядом смотря на меня. Было видно, драконица ему понравилась. Да и как не понравится? Утонченная, нежная, с отменной выдержкой и безупречным поведением. Настоящая аристократка. Несмотря на предательство своего истинного, она весь разговор со мной держалась с достоинством. Не позволила ни слезинки скользнуть по ее милому личику. «Почему сейчас?» Тихо поинтересовался Нейран, неторопливо подходя к небольшому столику в центре комнаты и наполняя один из стаканов горячим бодрящим арлем. А после, присаживаясь на диван, делая осторожный глоток. Вынужденно правя самой холодной частью территории белых драконов, он полюбил этот пряный ароматный напиток. Правда, не столько согреваясь, сколько наслаждаясь им. Чтобы замерзнуть, дракону нужно было что-то посерьезнее, чем почти круглогодичная зима. «Зайран», — он написал мне, и потребовал исполнить древний закон. Ответил я, заводя руки за спину и задумчиво наклоняя голову на бок, долгим взглядом смотря сначала на Дэриана, а после — на Нейрана. Было видно, ответ их мой не порадовал. Совершенно. О нем не было слышно почти 30 лет. Что же ему не сиделось спокойно? Чего приспичило именно сейчас потребовать это? Напрягся рассветный. Задумался о наследнике. Ответил я, а Нейран вдруг закашлялся. Приблизившись к брату, я учтиво постучал его по спине, помогая восстановить дыхание. Сам был в таком же шоке, что и сиятельный, когда мне принесли письмо от темного. Раз 5 перечитывал строчки о наследнике, не веря, что Зайран вдруг вообще упомянул про него. «Зайран задумался о наследнике?» Озвучил шокированным голосом не только мои мысли Дэриан. «Ты же не веришь в это?» «Не верю. Поэтому София здесь», — честно признался я. «Эта девушка, кто она? Где ты ее нашел?» — хрипловатым голосом спросил Нейран, перебив своего брата и завалив меня вопросами. 2 года назад наследник синих оступился. Решил обмануть золотых, отдав долг порченным золотом. С арханских шахт. Те взяли, но за обман потребовали плату, соизмеримую долгу. Конечно, у него не было столько. Попросить у своего клана возможности тоже нет. Узнай, кто из синих, что их наследник попытался схитрить таким образом, не обошлось бы серьезным скандалом и позором. И мальчишка пришел ко мне. Я помог урегулировать вопрос. Золотые согласились забыть данный инцидент. Я тоже не стал требовать ничего взамен на помощь. Но пару недель назад напомнил ему о себе и о той помощи, которую когда-то оказал, сообщив, что мне нужна драконица на год. Аран предложил отдать мне свою истинную в долг. «Он отдал свою истинную? Серьезно? Сам предложил?» Еще не отойдя от первого шока, изумился Дэриан вновь. «Кто вообще так поступает? У него совсем нет чести?» «Вероятно, ни чести, ни денег, ни власти. Лишь видимость всего этого», — ответил я. «Впрочем, меня мало волновало поведение синего. Я получил то, что мне было нужно, а остальное неважно». «А она знает обо всем этом?» — полюбопытствовал сиятельный. «Лишь видоизмененную версию событий. Такие подробности ей знать не обязательно». «То есть ты все же согласился исполнить древний закон, несмотря на то, что Софи не была одобрена нашими драконами и магией? Без этого выяснить что-либо о планах Зайрана невозможно, ты же понимаешь?» — серьезным голосом уточнил у меня Дэриан. «Да, это решение нельзя было принимать наспех и самостоятельно. Но по факту так и получилось. Мои братья узнали обо всем уже лишь сейчас. И хотя в некоторых моментах я брал на себя такую ответственность, но в данном случае все было очень серьезно». «Согласился». «И в какой момент, Сэриан? Не верю, что ты мог принять такое решение, не подумав и не дождавшись нашего одобрения». Вдруг задал прямой вопрос младший, проницательным взглядом смотря на меня. Нейран всегда зрел в корень, но при этом многое держал при себе, правда, не в этот раз. Как только увидел Софию сегодня, не стал я скрывать этого, Эта драконица подходит нам. Даже без проверки магии или одобрения нашими драконами. София. Встреча с его рассветным величием напугала. Точнее, его реакция на меня заставила мое сердце неистово биться. Он смотрел на меня, как на добычу, на что-то желанное. Словно дракон, который нашел ничейную гору золота и пожелал присвоить ее себе. По сути, то, что я являлась невестой его светлого величия, должно было защитить меня от таких взглядов других драконов. Но внутри что-то нехорошее царапало душу, вызывая панические предположения относительности законов и традиций белых драконов. Так как они не имели истинных, у них могло быть все иначе, чем у нас, синих. Хотя о чем я? У синих не принято отдавать истинных в долг. Но я почему-то здесь. Узная об этом глава нашего рода, Араану бы точно не поздоровилась. Но правитель был даже не в курсе, что его ненаглядный сынок нашел свою пару. Горько это осознавать. Горько понимать, что оказалась настолько глупа и доверчива, что сразу не заметила странное поведение Араана, что не стала ничего выяснять. Возможно, все могло бы сложиться иначе. Иначе. Я бы осталась с тем, для кого являлась всего лишь вещью, хотя он должен был стать для меня защитой от всего. А стал... Весь путь до выделенных мне покоев я думала лишь об этом. И о встрече не только с его светлым величием, но и, вероятно, с его братом. Уж больно похожи они были. Личность третьего дракона пока оставалась для меня загадкой. Ведь он так и не проронил ни слова, лишь безучастно скользнув по мне взглядом. Его словно и вовсе не волновало мое присутствие во дворце. В отличие от дракона, который взбаламутил все внутри меня одним своим взглядом. Комнаты, куда меня привел дворецкий, оказались просторными и светлыми. С балкона открывался прекрасный вид, который только и мог что порадовать меня сейчас в данной ситуации. Наличие двух учтивых служанок тоже позволило немного поверить в то, что я все же не рабыня. Невеста. Да, без свободы, без прав, но невеста, которая обеспечит всем необходимым. И оказалась права. Светловолосые девушки первым делом показали мне наряды, которые подготовили для меня. Гардеробная просто ломилась от всевозможных фасонов, которые приковывали к себе мой восхищенный взгляд. Перейдя под крыло к Араану, я, конечно же, тоже получила множество подарков, в числе которых были и прекрасные платья. Но такого великолепия и обилия в Ларии не было. Можно было часами рассматривать и примерять одно платье за другим, поражаясь умелым рукам здешних мастериц. Но одна мысль о своем положении отрезвляла почище, чем безудержный поток ледяного водопада, бьющийся о драконью чешую. Светлейшая, а это подарки личной сокровищницы его светлого величия. С трепетом протянула мне резную шкатулку девушка. Кажется, сама чуть ли не падая в обморок от того, что ей просто удастся увидеть, скорее всего, драгоценности из закромов ее правителя. И да, я прекрасно ее понимала. Тот кулон, который мне подарил Араан при нашей встрече и который сейчас сжег мою грудь своим предательством, я пару недель назад восприняла как самое ценное и дорогое. Сокровище, которое принц отдал мне. Это являлось огромной честью — получить золотое украшение из личной коллекции дракона. Как известно, драконы с трепетом относятся лишь к двум моментам. Самое дорогое для них — это золото драгоценности, накопленные ими за всю их жизнь. И истинная, которую они нашли. Впрочем, кажется, у Араана был всего лишь один приоритет. «Помоги мне снять». Даже не став открывать шкатулку, попросила я служанку, показывая на злополучный кулон Араана. «Он мне больше ни к чему. Ты даже можешь забрать его себе». Предложила я, понимая, что прямо сейчас готова вычеркнуть из своего сердца предателя. «Да, будет трудно, но такое простить я не могла даже своей паре». «А тебе отдаю это». Обратилась я ко второй изумленной служанке, стянув с пальца кольцо, которое также получила от Араана буквально вчера, со словами о том, что оно прекрасно будет дополнять мою красоту на моем первом балу. Гад и предатель. А после, под шокированными взглядами девушек, наконец приоткрыла крышку шкатулки, практически в то же мгновение издавая восхищенный вздох, стоило увидеть содержимое. Изумительная пара сережек из белого золота с мерцающими камнями, колье в комплект к ним и изящный браслет. Все настолько нежное и невесомое, что я еще пару минут просто разглядывала украшения, не смея коснуться их. В итоге так и не дотронулась, понимая, что обязательно надену, но не сейчас, а на следующую встречу с его светлым величием, когда бы она ни состоялась. Поэтому просто закрыла шкатулку и протянула ее обратно служанке, кажется, невероятно напугав бедняжку этим. «Светлейшая, вам не понравилось?» Бледнее уточнила она. «Что ты? Разве может эта красота оставить меня равнодушной?» С улыбкой ответила я. «Далеко не убирай. Я надену комплект сегодня на ужин. А пока не могли бы вы оставить меня на время одну?» Попросила я, понимая, что мне нужно время. Время, чтобы избавиться от боли, которая съедает меня изнутри. И сдерживать ее больше нет сил. Проронила ли я хоть слезинку, стоило служанкам уйти? Да, и не одну. Драконица внутри меня страдала, так как не страдала никогда. Ее пара предала ее, отказалась и скромсала на куски ту самую истинную связь, которая за эти 2 недели окрепла достаточно для брачного ритуала, которого не случилось. А сейчас уже было неважно и невозможно. Связь между истинами быстро крепнет, но в случае, как у меня, так же быстро и рвется. Безжалостно, беспощадно, причиняя дикую всепоглощающую боль, от которой не так-то просто избавиться. Но я справлюсь. Даже несмотря на положение, в котором оказалась. Даже несмотря на слухи о жестокости белых драконов, об их скрытности. Даже несмотря на то, что стало вещью. Я еще найду свое драконье счастье. Пусть не с Рааном, пусть не со своим истинным, неважно. Я не позволю себе опустить руки. Сейчас главное показать его светлому величию, что у меня нет цели обмануть его или сбежать. Раз мой истинный так поступил, хорошо. Я буду невестой его светлого величия кот. А после отомщу Араану за всю ту боль, что он мне причинил. Пока же я должна выяснить, зачем я все же нужна белому дракону и почему лишь на год. Спустя час, когда я смогла успокоиться и снова спрятать свои чувства поглубже, ко мне заглянули девушки. Но не одни. Открыв дверь, они убедились в том, что я выгляжу прилично, и посторонились, впуская внутрь того самого молчаливого дракона. Его визит стал для меня полной неожиданностью, заставив тут же вскочить с края кровати и настороженно уставиться на него. Двери закрылись, отрезая меня от спасительного выхода, а дракон, сделав всего 2 шага, замер, наклоняя голову на бок и с интересом рассматривая меня. Не так, как совсем недавно. Сейчас его любопытство было вполне очевидным, что настораживало. Зачем он пришел к невесте его светлого величия? Это разрешено? Не должна ли я позвать на помощь? Я пришел, чтобы сразу пояснить тебе один момент. Словно прочитав мои мысли, дал ответ на самый главный вопрос незнакомец. Мой брат рассказал о том, как ты попала сюда. Добавил он, а я тут же изменилась в лице. Еще один правитель. Они втроем делят власть или все устроено иначе? Кто главнее? Его светлое величие? Чем мне это грозит? Кажется, на моем лице отразилась паника, ведь мужчина неожиданно тяжело вздохнул. Твой истинный поступил с тобой довольно подло. Как относиться к этому поступку, ты должна решить сама. Но факт остается фактом. Теперь ты здесь, на год. Пока не истечет действие договора, заключенного между моим братом и синим драконом. Поэтому на это время тебе придется позабыть о том, что ты когда-то была истинной Араана. Теперь ты принадлежишь нам троим. Стоило ему только произнести это, как я в шоке округлила глаза. А вопрос сам сорвался с моих губ, перебивая дракона. Троим? Что это значит? Мужчина пару мгновений молча разглядывал меня, а после вдруг сделал шаг. Второй. Невольно я попятилась, но тут же встала на месте, понимая, что это не спасет. Никак. Дракон приблизился, неожиданно шумно втягивая в себя воздух и медленно выдыхая. На мгновение его зрачки стали вертикальными, знакомя меня со второй ипостасью, но тут же вернулись к обычному виду. «Да, Сэриан прав, ты нам подходишь. И проверять не стоит». Вдруг пробормотал он, а потом тут же добавил. «У правителей белых драконов может быть лишь одна невеста. Дабы наследники, которые займут трон в каждой из 3 частей территории, подвластных клану, в будущем имели одну мать. Ведь у белых драконов из белоснежной ветви правителей рождаются лишь мальчики. А если драконица родит 4? Прошептала я ошеломленно. «Это невозможно, София. Драконья магия не даст». Покачал он головой. «Я должна родить вам наследников?» Чувствуя, как голова кружится от происходящего, спросила я. «Не так быстро», — прошептал дракон, поднимая руку и касаясь моей щеки. Кожу обожгло холодом на лишь мгновение. По телу в следующий же миг прокатился жар, а связь, которая с недавних пор представляла из себя разорванную на части нить, вдруг дала о себе знать. «Сначала мы должны избавить тебя от этой обузы. Ты должна принадлежать лишь нам, София, твое тело и душа, вся без остатка. Забудь на этот год про то, что ты истинная мерзавца, который отдал тебя нам, словно какую-то вещь». С долей недовольства в голосе произнес дракон. «Мы не обидим тебя, маленькая», — добавил он, оказавшись еще ближе. Его губы на мгновение коснулись уха, вызывая толпу мурашек и заставляя сердце забиться неистово. Его запах одурманивал. Что-то морозное, свежее, казалось бы, бодрящее, но вызывающее лишь жар. Я не могла сдвинуться с места. Лишь не смела коснуться груди дракона, чьи руки в какой-то момент оказались на моей талии, привлекая к себе ближе. Дыхание сбилось, и я лишь могла, подняв голову, смотреть в льдистые глаза мужчины, голос которого обволакивал меня с каждым произнесенным им словом. «Не бойся, будет не больно. Я просто помогу тебе избавиться от тяги к Раану, чтобы ничего не мешало тебе стать лишь нашей, София», — прошептал он мне еле слышно, а я доверчиво кивнула. И, кажется, сама первая потянулась к его губам, вставая на цыпочки, чтобы получить обжигающий диким холодом поцелуй, который отозвался в каждой клеточке моего тела, добравшись морозным инеем до боли в груди. До места, где моя связь еще тянулась к тому, кто отдал меня в долг, несмотря ни на что. Грудь кольнула. Всего на миг, за который я даже ничего не поняла, а лишь ощутила странную легкость после, делая глубокий вдох и понимая, что я свободна. Свободна от Раана, свободна от тяги к нему. И свободна моя драконица, впервые за последние несколько часов довольно урча, нежась в объятиях незнакомого нам дракона. Того, для кого я стану невестой, более желанной, чем для Раана, и который, надеюсь, не обидит меня.